Не скажи ему прийти, а что сделай? Убеди. А убеди, это значит, 20 раз повтори ему. В различных вариантах. Постарайся ему убедительными словами говорить, чтобы он понял, наконец, чтобы он мог прийти. И вот как раз вот на основании этих имен можно очень много что найти. Ну, и видел там Иуда, дочь одного хананин, который имя Шуа. Счастье и богатство. Два перевода есть. Может быть, они не совсем одинаковые. Иуда захотел счастья и богатства, и потому отошел от своих братьев. Но как раз вот эти имена, они рисуют причину отступления. Вы помните, что говорит Священное Писание, Новый Завет по этому поводу? Что желающие обогащаться, что с ними бывает? Впадают в сеть, и многие различные и вредные похоти и искушения. Желание. И дальше. И взял и вошел к ней. Она зачала и родила сына. И он на руки ему Ир, бодрствующий, бдительный. Сегодня люди очень часто уповают на свое бодрствование и бдительность. Меня не проведешь. Дальше. И зачала опять и родила сына. И нарекла ему имя Анан, сильный. Сила и бодрствование. Это два столба, на которых люди часто хотят построить счастье свое. И вот как раз Иуда отошел, и вот причина как раз. И еще родила сына, и нарекла его имя Шела. Мир. А следующее очень интересно. Иуда был в Хеживе, когда она родила его. А Хежива означает неверный и обманчивый. Он находился в положении обольщения. Он был обманут внешним. Вы поняли связь вот этих имен? Он обманут был и думал, что родил мир, Шелу. А в самом деле никакого мира-то не последовало. Потому что он был в Хеживе, когда родил Шелу и сказал мир. Вот наконец-то мир будет. А это было именно то, что послужило к падению. И дальше... И взял Иуда перцу имя ей Фамар. Я дальше не буду об этом говорить. Не буду рассматривать вот эти вещи. Но что интересно, здесь первый грех отмечен. Анонизм или рукоблудие, как мы называем. Но в более глубоком подтексте семя жизни падало в землю. И сегодня очень часто вот то семя жизни, которое Бог дал нам, оно обращено на землю и на земное. Потому что некоторые думают, что благочестие служит для чего? Вы помните вот такую связь? Оправдал Бог, перестал пьянствовать, стали водиться деньги в кармане. Он нам что-то направил на то, не служить Богу, а полностью кругом все иметь. Самое лучшее. И вот то, что Бог сделал для него... Оно для него хорошо было, но пользы Богу не приносило. Ну и дальше я не буду рассуждать очень долго. Я возьму самое интересное – роды. Иуда в то время тоже неправ был. И помните, он там взял, вот обманул и так далее. То вот когда Христос родился, то эта земля была в глубоком заблуждении. И только единицы были, которые ожидали спасения. Вы поняли сам смысл? Потому что можно думать, да что с ним получилось? Может, Иуда тоже делал не то, что надо. Да? Когда Бог сравнивает израильский народ иудейский, а голая Галива, вы помните? То есть что, Галиве, кажется, еще больше претензий Бог предъявляет. Одна – это израильский народ, а другая – иудейский. И здесь было тоже неприятное. Но опять-таки, лев из колена Иудина, правда? И Фарес, и Зара тоже от Иуды. Это же параллельные тексты. Это что анализ, сравнительная характеристика, которая выносит некие одинаковые стороны той жизни, как слово пророческого, и, наконец, то, что свершилось в самом деле. И вот что здесь? Самое интересное, на что я обращаю внимание. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. А сути дела... ожидали Мессию, ожидали Иисуса Христа. И ожидали только для народа израильского. Хотя Бог издревле обещал Аврааму еще, что в твоем семени благословятся все народы. Но тем не менее ожидали Мессию только для народа израильского. Но рождались что близнецы, когда его отвергли, да уже в планах Божиих Бог определил и народ спасать язычески. И Христос говорил, есть у меня овцы и нищего двора. Вы помните об этом выражении? А по сути дела, это был не только Мессия Израиля, но то, что был Мессия для народа языческого. Хотя никто не ожидал, что будут близнецы. Слушайте дальше. Во время родов ее оказалось, что близнецы утробе ее. И во время родов ее показалась рука. И взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить. Сказал, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду. Вот первое, это протянутая рука, указывает на первое пришествие Господа. Когда его жизнь пеленала материальными пеленами, он был в теле. Он не мог одновременно быть во всех местах, как было с ним раньше, когда он был Сыном Божьим вне плоти. Он же не мог сразу находиться на всех местах. Он был связан материальными пеленами. И повивальная бабка – это наша жизнь, в которую он вступил в материальный мир. И что делала эта повивальная бабка? Люди, которые жили в то время. Повивальная бабка, повивальная, навязала красную нить на руку. А в нашем мире распяли Христа. И он не царствовал. Он не мог вступить на свой престол. Он после смерти воскрес и ушел на небо. И время народа израильского остановилось. Начались времена язычников. Так вот слово «фарес» обозначает «разрыв» или «прорыв». То есть во времени народа израильского, когда прошло 69,5 седмин, наступил 2000-летний разрыв. И начал рождаться фарес. Под этим фаресом мы еще не понимаем церковь Христову, которая строится. И когда родился фарес, наконец вышел во весь полный рост Зара с красной нитью на руке. Это второе пришествие Господа, в котором написано, вы помните, написано, имя ему Слово Божие, обогренное кровью. Он открылся в полной красоте, в полном своем величии. И как я вчера говорил, и ни разу в этот период времени даже палец Зары не показался. А Зара означает солнце или восход солнца. Единственный, кто назывался солнцем правды, это кто был? Иисус Христос. Зара, солнце, или восход солнца. А фарес – разрыв, прорыв. И никакого третьего не было тайного. Было первое и второе пришествие. Первое, когда Христос пострадал за нас, а второе, когда полностью вышел, и все увидели, и вышел Зара с красной нитью на руке. Поэтому, когда мы внимательно исследуем Писание, мы очень много можем найти. Но я еще раз повторяю, я бы очень хотел, вы можете, конечно, по-своему рассуждать, по-своему исследовать, это ваше право. Но Библия говорит, 7 седмин и 62 седмины. Смерть Христа. Дальше в половине седмины меры запустения, разрушение Иерусалима, изгнание евреев во все народы, и начинается времена язычников. И поэтому для них осталось половину седмины. Поэтому вы нигде в Откровении Иоанна не найдете 7 лет. Если вы найдете, я вам буду очень благодарен. 3,5 года найдете. 42 месяца, это те же самые 3,5 года. Вы найдете до времени времен и полувремени. Вы найдете 1260 дней, и все это один промежуток времени в 3,5 года. Поэтому народу израильскому осталось только 3,5 года. А подготовка царства Антихриста идет параллельным курсом, о чем мы сегодня говорили немножко. Говорит, появилось много Антихриста, и дух Антихриста уже в действии. Вы читали такое, правда? В действии. Только не может Антихрист открыться, потому что нельзя от среды удерживающей. Тут еще один вопрос возникает. Кто такой удерживающий? Кто-то говорит Римская империя. Я даже когда вычитал в журнале, назвали это Черчилль удерживающий. Никто тоже такое придумал. Черчилль удерживающий, еще что-то. Уже настолько мудрее. Но удерживающий есть Дух Святой. Христос говорил так. Я повторяю то, что я говорил в прошлый раз. Будет так, как было во дни Ноя. И будет так, как было во дни Лота. А вы помните, что было во дни Лота? Пришли три мужа к Аврааму и беседовали. Объявили ему, что Содом и Гоморра за их преступление будет сожжен, истреблен будет. И когда Авраам говорил с этими тремя мужами, он назвал их Господь или Господин. Помните? Три. Отец, Сын и Дух Святой. И если вы были внимательны, одна интересная фраза там есть. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. С Авраамом говорили три. От Авраама отошли три. А пришли в Содом два. Третьего не было. И в это время очень большое развращение было в Содоме. Последняя ночь для Лота была самой страшной. Потому что беззаконие там вылилось во всей его красоте, в кавычках. И поэтому, когда мы внимательно исследуем Писание, мы найдем, что удерживающий – это Дух Святой. Я вам скажу другое место. Это для вас не будет новым. Может, где-то в другой церкви это было бы новым. Но я в Барановичах не один раз об этом говорил. А когда Иуй мстил дома Ахавовому. Помните, Иезавель, это прообраз дьявола. Ее сбросили 2-3 евнуха, написано. Не 2 и не 3, а 2-3. Речь идет о том времени, когда от среды будет взята третья личность Дух Святой, 2. Но наш никуда не исчезли, их все равно 3. Хотя на земле их нету. Вот почему написано, выглянули 2-3 евнуха. И он говорит, кто со мною, кто? Отозвались, сбросьте ее. И она разбилась о землю, как написано на дьяволе. Как упал ты с неба, Деница, сын Зары, разбился о землю, попиравший народы и так далее. И как было сказано, все птицы небесные летите на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, так и там псы растерзали Изавель, только кисти рук остались. Вы помните это? Когда мы смотрим на Ветхий Завет глазами Евангелия, то мы там обнаружим чудесные вещи, которые помогают нам в некоторых вопросах поставить точки. Не было бы вот этих, мы сегодня путались бы. Но я хорошо понимаю, что и после того, как я говорю, можно путаться. Но, пожалуйста, я не то, что, допустим, навязываю, но я доказываю. Но вы имеете полное право думать так, как вы хотите. Это не значит, что после того, как вы меня послушаете, вы должны говорить так, как я вам сказал. Это ваше право. Как вам удобнее, это надо, наверное, откинуть, что удобнее. Все-таки хочется, чтобы говорилось то, что написано. А Библия эти вопросы не оставляет неотвеченными. И поэтому, если внимательно исследуем, то мы видим вот на основании этих текстов, что уже в прошлом, а чего мы ожидаем. Меры запущения, а уже тогда будет великая скорбь. Уже ясно, что это еще впереди лежит. Какой не было от начала мира, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то написано, не спаслась бы никакая плоть, но ради избы сократятся те дни. Поэтому, коль я сегодня уже взялся за этот вопрос, то я просто вот на что хочу обратить внимание. Очень важно, когда мы рассуждаем над этими местами Писания и пытаемся выяснить порядок событий, будет скорбь, не будет, точно определить на основании Писания время или тексты, которые говорят о взятии церкви или о восхищении. Основное, почему сегодня люди путаются, они взяли это место, понравилось, и начинают развивать дальше. Но оно оказывается не то место, с которого надо начинать. И если мы читаем Писание, даже в той же самой 24-25 главе, слушайте, я прочитаю 31 стих, даже 30, 24 главы. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великой. Когда это будет? 29 стих. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение. А вообще правильно надо читать знамение. Если правильно говорить на русском языке знамение, но мы сегодня пользуемся нашим местным языком. Как-то говорить чисто по-русски не совсем, ну и получается и красиво даже. Мы привыкли так, потому мы говорим так на сегодняшний день. Ну, чтобы вы знали, если будете в России, то говорите знамение. Не хлебов, а хлебов. Не блудница, а блудница. Ну, а у нас мы говорим так, как мы говорим на сегодняшний день. И вот 31 стих. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Если взять за основание толкования, что-то речь идет о народе израильском, то мы хорошо знаем, что к этому времени израильтяне должны будут быть собраны в свою землю. Их не надо будет собирать со всех концов земли. Они уже собираются. Пока что действуют рыболовы. Потом погонят охотники, не знаем, когда это будет. Но они должны будут быть собраны в своей земле. Их не надо будет собирать. Второй аргумент в пользу того, что это говорится о церкви. Знак. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною. Это очень важный стих. Или очень важное откровение. Что с трубою громогласною. Когда мы будем читать текст Писания из послания к Фессалоникийцам, вы его, наверное, на память знаете. Он говорит так. Вдруг приглашь архангела и трубе Божией. Что будет? Господь Иисус сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшись живых, будем взяты в встречение Господу на облаках, и так всегда с Господом будем. Я еще раз подчеркиваю, и здесь пошлет ангелов с трубою громогласною. Послание к Фессалоникийцам говорит, то же самое, приглашь архангела и трубе Божией. И о том, что там речь идет о восхищении церкви, нет никакого сомнения. И здесь присутствуют два явления. Воскрешение мертвых и преобразование живых, да? Когда это будет? Пришествие Господа. Второе, на что я хочу обратить внимание. Вы нигде не найдете в Священном Писании выражение пришествия Христа за церковью. Пожалуйста, проверьте и найдите. Если найдете, вам сразу надо будет орден давать и докторское звание. Найдите. Мы часто употребляем это выражение, но его нет в Писании. Есть пришествие Господа. Есть пришествие Господа для суда. Но вы нигде не найдете. Толкование есть. Но прямого текста пришествия Христа за церковью вы нигде не найдете. А восхищение церкви будет у пришествия Господа. Это будет правильно. И знак труба трубящая. Поэтому вот здесь в 24 главе пошлет ангелов своих с чем? С трубою громогласной. С какой трубою? Откровение их с чем? Послание апостола Павла к Коринфянам. Во мгновение ока при последней трубе. Ибо вас трубит и так далее. При трубе, при какой трубе? При последней трубе. Последняя труба какая будет для церкви? Седьмая. Есть еще одно вернейшее пророческое слово. Это о времени Еноха. Почитайте его внимательно только. Я уже сегодня не буду прочитывать. О них пророчествовал Енох седьмой от Адама. Вот как раз Енох и Илья – это прообраз той части церкви, которая будет взята живой на небо, не через смерть перейдет. Есть только две таких личности в Священном Писании. Енох и Илья. Енох указывает на время. Это был 7-й от Адама. Если пересчитать все поколения, Адам, Шив, Енос, Каинан, Малеил, Иарет, Енох. Это 7-й. Это говорит о том, что последняя труба для церкви будет 7-я. И когда будем читать Откровение Иоанна об этих 7 трубах, 7 периодов времени, то при 5-й трубе написано «Горе, горе, горе живущим на земле» от остальных 3 трубных голосов ангелов, которые будут трубить. И 5-й ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладези бездны, и она отворила кладезь бездны, и вышел и из дыма вышла саранча, и она имела власть, как имеет земные скорпионы, и так далее, и так далее. Сами прочитайте. И в те дни написано, люди будут искать смерти, и не найдут ее. Это начало великой скорби. Если первые 4 трубы говорили о тех катаклизмах, но таких вот, которые мы сегодня переживаем, то вот с 5-й трубы троекратные горы. Горе, горе, горе. Люди будут искать смерти. 6 месяцев они будут мучить. Это саранча. Кто там будет, трудно сказать. Это время великой скорби. Поэтому, если скорбь начинается при 5-й трубе, а церковь берется при последней, да как можно сказать, что до скорби? Не знаю. После. Если скорбь начинается с 5-й трубы, а церковь берется при 7-й, да когда? После скорби или до скорби? После. Возьмите вы время Ильи. Вы помните, что 3,5 года не было дождя на земле. 3,5 года, правда? И Бог питал Илью чудесами. Так невозможно было прожить. А в то время Ахав и Изавель истребляли пророков. Ахав – это человек греха. Библия говорит о нем, не было такого человека, как Ахав, который так продолжил бы делать дела беззаконные. К чему подущала его жена его Изавель? Изавель – прообраз дьявола. Имею немного против тебя, что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить, вводить в заблуждение рабов моих, есть идоложертвенное и любодействовать. Кто этим занимается сегодня? Дьявол. Почему здесь взята женщина? Ведь дьявол – существо мужского рода, мы считаем. Первая грешница была Ева. Говорит, не Адам согрешил, а Ева согрешила. Вот почему Иезавель и Ахав, дьявол и человек, который Антихрист называется, они истребляли пророков, искали ее по всем землям, они имели авторитет, посылали во все концы. А в это время Илья был сокрыт. 3,5 года. Это опять говорит, что если Илья есть церковь, если эти две личности, дьявол и антихрист, если 30 года, то не до, а после. Не до, а после. Поэтому просто если мы внимательно будем рассматривать эти вопросы, то мы кое-что выясним. Разве только кто не захочет выяснять. Это уже другой вопрос. Но здесь настолько понятно, скажем, тебе понятно, а нам не. Или что-нибудь другое. Ну, все равно, как бы вы ни понимали, но думать будете. Придется думать, придется читать, исследовать, где-то переворачивать что-то. И это не просто один текст Писания, их можно найти очень много. И потому все то, что, о чем сегодня оперируют люди. Да, ну, так написано. Но все дело в том, что к какому периоду это относится. Во-первых, если уже рассуждать подробно, сохраню тебя от годины искушения. Не надо сохранять от искушения, когда его нету. Зачем сохранять сегодня вас от пыток, когда никто не собирается пытать? Сохранять надо тогда, когда есть искушаемый и есть искушение. Когда нет искушаемого, некого сохранять. Когда нет искушения, не от чего сохранять. Это первое. Второе. Когда мы исследуем Писание, то мы обнаружим, что церковь просуществует на земле 7 периодов. Вы помните, когда был построен ковчег Ноя, то еще 7 дней ковчег стоял открытый, правда? 7 дней ковчег стоял открытый. Можно было входить в ковчег. И только когда наступил 8-й день, то Бог закрыл. Второе. Храм Соломона. Библия прямо говорит, что Соломон строил его 7 лет. Это опять означает 7 периодов существования церкви на земле. Если взять за основание вот этот текст Писания, который ты, брат Миша, прочитал, это 6-й период, а где же 2? Когда, получается, 5 церков прошла, а филадельфийские, ладикийские, их уже нету. Оно ж не соответствует Писанию. И Енох-то был 7-й от Адама. А куда дели ладикийские? А куда дели филадельфийские? Ведь написано филадельфийскому периоду сохранить его от годины искушения. Тогда, оказывается, только 5. Кого тогда сохранять? Если взяли на небо, то нас сохранять не надо. Нам ничто не грозит. Охранять надо тогда, когда есть от чего сохранять. Вот оно просто, я не знаю, почему взяли так вот за основание эти тексты Писания. Они просто, если подходить к ним щепетильно, они не выдерживают никакой критики.